гуру. Если жизнь в развоплощенном состоянии зависит от сознания, то сколь же богаты должны быть эти накопления, чтобы они могли раскрепостить сознание от его связанности и привычки мыслить условиями плотного мира и им подчиняться. Если человек никогда не думал о том, что в тонком теле он может летать, то он и не полетит. Пусть об этом подумают те, кто никогда об этом не мыслил. В будущем это очень им пригодится.